пятница, вечер с толпою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с толпою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с толпою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с толпою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Чтобы было хорошо, будем плохо себя вести, повесим на хате и гоу в клубы тусить. На утро сторис смотреть будет стыдно, кто на грабли наступит, завтра будет видно. Залезай на крышу, покричи, дома забей просто так, без причин. Залезай на крышу, покричи, дома забей просто так. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Случайно зацепим тусовку из друзей, басы взрывают колонки, напалм жжет диджей. Весь вечер по ушам ездят свежие песни, давай сбежим отсюда, будет интересней. Залезай на крышу, покричи, дома забей просто так, без причин. Залезай на крышу, покричи, дома забей просто так. Вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться. Пятница, вечер с тобою слиться, напиться, по уши в тебя влюбиться.